Доброе утро, дорогие друзья. Вы, наверное, научные работники все. Я вчера в зоне охотника, давайте как-то. Это вот все вопросы коллегу. На самом деле мы с охотниками не дружим, они, знаете, что стреляют.